Матерь Агни-йоги. Сейчас тяжко неимоверно каждому чуткому сердцу. Пространственное нагружение нести нелегко. Пусть поддержит и ободрит мысль, что этим разделяете посильно непомерную ношу владыки.